и Эрегион пришел в запустение, и Калембримбор погиб, и врата Мории захлопнулись. В те дни Элронд, полуэльф, основал твердыню Имладрис, что люди называли лесным ущельем. И твердыня та простояла долго. Но Саурон захватил все прочие кольца власти и передал их прочим народам Средиземья, надеясь таким образом привести под свою руку всех, кто жаждал тайной силы, не дарованной изначально его расе. Семь колец он отдал гномам, людям же целых девять, ибо они в том деле, как и во многих других, охотнее всего шли ему навстречу. Те кольца, что были подвластны Саурону, он извратил, и легло на них проклятие, и предавали они всех, кто ими владел. Только гномы оказались слишком неподатливы и упрямы, чтобы их покорить. Они не терпели над собою чужой власти, и трудно было проникнуть в их сердца и обратить их к тьме. Кольца они использовали лишь для того, чтобы добывать богатство. В душах их зародились всепоглощающая жажда золота, и много лиха принесло это впоследствии к вящей выгоде Саурона. Говорят, что каждая из семи сокровищниц гномьих царей древности положила начало золотое кольцо. Но все эти сокровищницы давным-давно разграблены. Драконы разорили их, и иные кольца сгинули в драконьем пламени, а иные Саурону удалось вернуть. Людей куда легче было уловить в сети. Те, кто владел девятью кольцами, сами обрели могущество, стали королями, витязями и чародеями. Стяжали они славу и великое богатство, но все это обернулось лихом. Они, казалось, обрели истинное бессмертие, но постепенно жизнь для них становилась непереносимой. Они могли, если желали, бродить незримо, недоступными для глаз существ поднебесного мира, но слишком часто видели они перед собой только призраки и ловушки, сотворенные Сауроном. И один за другим, раньше или позже, они становились рабами своих колец и подпадали под власть единого кольца Саурона. И стали они навеки невидимы. Назгулами стали они, призраками кольца, ужаснейшими слугами врага. Тьма следовала за ними, и крик их был голосом смерти. Можно еще и еще цитировать книгу утраченных сказаний, но из приведенного выше текста уже видно, что подобных сюжетов в Сильмариллионе великое множество. Весь текст рукописи соткан из них. И изложены так называемые утраченные сказания языком прихотливым, чрезвычайно восхищавшим инклингов, правда, к сожалению, отпугивавшим издателей своей сложностью. Множились орки, а далеко на юге и на востоке вооружались дикари. И тогда, среди нарастающего страха и слухов о войне, вот он, отзвук разговоров того времени, сбылось пророчество Элронда, и единое кольцо отыскалось вновь. Волей случая столь странного, что и Митрандир не мог предвидеть его. Осталось оно сокрытым и от Саурона, и от Курунира, ибо задолго до того, как они начали поиски кольца, оно покинуло Андуин, и еще в те годы, когда в Гондоре правили короли, нашло его существо из племени рыбаков-хафлингов, обитавших близ реки. Вместе с этим существом кольцо исчезло в сумеречном укрывище у самых корней мглистых гор. Там оно и обитало, покуда в год удара на Дол Гулдур не отыскал его странник, спасающийся под землей от орков. И с ним кольцо отправилось далеко в страну перианов, малого народца, хифлингов, живущих на западе Эриадора. До того дня они почти не занимали людей и эльфов. И ни Саурон, ни мудрые, кроме Митрандира, не находили им места в своих помыслах. Теперь, благодаря удаче и своей бдительности, Митрандир узнал о кольце, опередив Саурона. Но им владели сомнения, как к кольцу подступить. Слишком велика была лиходейская мощь этого кольца, чтобы кто-то из мудрых мог владеть им. Если только, подобно Куруниру, он не желал стать тираном и новым черным властелином. Но нельзя было и вечно скрывать кольцо от Саурона. При этом всего искусства эльфов не хватило бы, чтобы его уничтожить. С помощью северных дунаданов Митрандир бдительно хранил край Перианов и ждал своего часа. Но слуги Саурона были вездесущи. Вскоре враг услыхал о едином кольце, вожделенном им более всего на свете, и выслал Назгулов добыть его. Тогда вспыхнула война.